Служанка верная, с душою благородной, ты под ковром травы вкушаешь сон холодный. Наш долг — снести тебе хоть маленький букет. Усопших ждет в земле так много горьких бед. Когда вздохнет октябрь, деревья обрывая, и между мраморов уныло завывая, о, как завидуют тогда живым они их ложу теплому и ласкам простыни! Их мысли черные грызут, их сон тревожа, никто с усопшими не разделяет ложа. Скелеты мерзлые, объедки червяков лишь чуют мокрый снег и шествие веков. Не посетит никто их тихие могилы, никто не уберет решетки их унылой. Когда поют дрова в камине фестулой, на кресле в сумерках с их смутной серой мглой, я находил тебя, сидевшую спокойно, то с миной важною, заботливо простой, ты появлялась вдруг в сторонке, на ковре ночами синими в холодном декабре. Как мать вставала ты с своей постели снежной, чтоб взрослое дитя согреть заботой нежной, и из пустых очей роняла капли слез. Что мог бы я сказать тогда на твой вопрос?